Управляющий Цуй придумывал много разных идей, чтобы прогнать существо, но на него ничего не действовало. Так как у них ничего не получилось, они вывели Ван Юйхана из клетки и приказали отвлечь сову. Против своей воли парень начал медленно приближаться к существу. Он поднимался по лозам и, приблизившись на достаточное расстояние, выстрелил в нее стрелой. Стрела попала в сову, однако она никак не отреагировала. Стрела разлетелась, попав в ее крыло. Все с волнением смотрели на сову и ждали, когда она отреагирует. Но ничего не происходило. Похоже, существо вообще ничего не интересовало. Управляющий Цуй громко крикнул Ван Юйхану. Снова выстрелил в нее. Обернувшись, парень увидел множество оружия, нацеленного на него. Он понимал, что сопротивляться, находясь в такой ситуации, было бессмысленно, поэтому снова выстрелил в существо. После этого сова слегка приподняла брови, казалось, что она изо всех сил старается сдержать нарастающий гнев. После того, как Ван Юйхан выстрелил третий раз, существо не смогло сохранить контроль над своими эмоциями. Оно помчалось к человеку, который вынужденно к ней приставал. Ван Юйхан закричал и помчался вниз, к людям, находившимся внизу. Однако управляющий Цуй приказал своим подчиненным стрелять в парня. У него не было выбора, поэтому он побежал в другую сторону. Увидев, что сова бросилась преследовать Ван Юйхана, люди испытали волнение. Они начали быстро подниматься в гору, собираясь забрать себе все четыре плода. Они даже не понимают, что делают. Любой, кто дотронется хотя бы пальцем до этих плодов, будет мертв, подумал Хан Сеньи, перестав обращать на них внимание, помчался догонять Ван Юйхана. Он решил, что сначала нужно поддержать этого парня. Хан Сень хотел как можно дальше находиться от кровавого сражения, которое должно было вот-вот начаться. Глава 811. Призыв питомца. Хан Сень побежал догонять Ван Юйхана, и как только он начал отдаляться, то ощутил, что к пустой лозе начали приближаться ужасающие жизненные силы. Они казались очень взволнованными, и это волнение вызвали люди. До полного созревания пустых плодов было еще довольно много времени. Никто из людей не знал, когда точно должны созреть плоды, но они уже начали к ним приближаться, и существа не могли предоставить им такую возможность. Людей нужно было остановить. Если они сорвут плоды до момента их полного созревания, то эффект будет намного меньше, и он не мог стоить стольких усилий. Даже Хан Сень, который ранее получил помощь от суперсущества, стал расстроен и немного напуган, когда ощутил количество существ, находившихся поблизости. «Я надеюсь, что не все умрут. Если они будут мертвы, то как мне их допросить?» – подумал Хан Сень. Преодолев две горы, Хан Сень, в конце концов, догнал быстрого Ван Юйхана. Сова не отступала, парень часто спотыкался, падал и старался уворачиваться. Но он уже был ранен, а броня была продырявлена клювом, на коже были видны раны, из которых текла кровь. Хотя его раны не были серьезными, но его выражение лица вызывало жалость и сожаление. Хан Сень быстро призвал архангела, чтобы она помешала сове. «Босс, наконец-то, ты пришел!» – взволнованно выкрикнул Ван Юйхан. Не обращая внимания на свои раны, он побежал навстречу Хан Сенью. «Подожди, не подходи близко. Продолжай отвлекать внимание совы, пока мы разберемся с ней». Хан Сень быстро остановил Ван Юйхана и не разрешил приближаться к нему. Ван Юйхан сразу согласился и выстрелил в сову очередной стрелой, чтобы снова привлечь ее внимание. Как только существо собиралось погнаться за парнем, архангел преградила ему путь. Увидев, что сова перестала обращать на него внимание, маленький дядя чуть не сошел с ума. Ван Юйхан начал беспрерывно стрелять стрелами. «Маленькая птичка, иди сюда. Я прямо здесь. Я делаю потрясающее блюдо из существ. Почему ты не хочешь меня съесть?» Парень некоторое время продолжал над ней насмехаться, и, в итоге, сова издала звук, напоминающий плач ребенка. «Ха-ха, маленькая птичка, плач ребенка не поможет тебе. Давай, иди сюда. Ауч!» Ван Юйхан продолжала издеваться над существом. Внезапно, из-под земли появилась большая крыса. Она была длиной в 1 фут. Существо быстро подскочило и укусило парня за задницу. Ее зубы были подобны лезвиям. Они с легкостью прокусили броню и вонзились в пухлую попу. В итоге, крыса оторвала кусок плоти Ван Юйхана. Парень схватился за ягодицы и громко закричал. В следующую секунду из земли начало появляться множество черных крыс. Подобно приливу, существа устремились к Ван Юйхану. «О, нет, неужели это существо по своему желанию может призвать легион крыс? Прошу о помощи!» «Помоги мне!» Ван Юйхан призвал копье и начал размахивать им в разные стороны, однако крыс было очень много. Хотя ему удалось убить около дюжины, но их становилось все больше и больше. Хан Сень тут же воспользовался аурой от сутры Дун Сюань, чтобы взглянуть на крыс. Он оказался удивлен, так как крысы не были существами и у них не было жизненной силы. Похоже, что они принадлежали сове, а она была такой же, как мать серебряных жуков. Не могу поверить, что эта сова смогла призвать своих подчиненных. Это довольно интересно. Хан Сень призвал оружие от души огненного шипастого Рекса и пошел к сове, по пути крикнув: «Маленький дядя, потерпи немного, я хочу убить эту птицу. Тогда, умоляю, поторопись. Если эти существа от меня не отстанут, то я не смогу долго продержаться». Ай, Ван Юйхана снова укусила крыса. В этот раз она высоко подпрыгнула и откусила кусок плоти с его руки. «Я уже сейчас доберусь до нее». В глазах Хан Сень засияло желание убить. Бам! Он взмахнул своим оружием от души огненного шипастого Рекса и, благодаря помощи архангела, смог нанести удар по телу совы. От такой атаки существо отлетело на большое расстояние. Архангел метнулась за ней и нанесла еще один сильный удар. Затем Хан Сень атаковал сову своим оружием. Сова была суперсуществом первого поколения, поэтому у нее не было и шанса. Довольно быстро они вдвоем смогли ей сильно навредить. Во все стороны полетели перья и брызнула кровь. Хан Сень понимал, что для совы лучшим выходом будет сбежать от них, поэтому был готов к подобным действиям. Парень схватился за нее и начал оттягивать в сторону. Бам, бам, бам. На сову обрушилось множество атак, у существа просто не было ни единого шанса отбиться. Спустя несколько минут, архангел отрубила ей голову своим мощным двуручным мечом. Убито суперсущество сова-дух. Получена душа существа. Плоть существа несъедобна. У вас есть возможность получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 суперочков гена. Услышав объявление, Хан Сень очень обрадовался, так как очень давно он не получал души существ. Ему было очень любопытно, какой тип у этой души. После смерти совы исчезли и все крысы. Ван Юйхан с удивлением посмотрел на Хан Сеня и сказал: «Босс, ты становишься все сильнее и сильнее. Тебе понадобилось лишь пару минут, чтобы убить суперсущество. Я даже не спешил». Хан Сень улыбнулся Ван Юйхану и продолжил: «Тебе нужно вернуться. Ты должен покинуть это место. А я хочу еще кое-что сделать. Я пойду с тобой. Тот легион ублюдков заслуживает смерти за то, что они сделали со мной», — с гневом сказал Ван Юйхан. Когда он вспомнил, как проводил время в клетке, все тело маленького дяди задрожало от ярости. «Ну, об этом можешь не беспокоиться. Все те ублюдки скоро умрут, я тебе обещаю», — сказал Хан Сень. «Что?» — с удивлением спросил Ван Юйхан. Немного помолчав, он задал еще вопрос: «Хочешь сказать, что поблизости есть еще и другие суперсущества?» «Да, их полно. Если ты настолько ненавидишь тех людей и готов отдать свою жизнь за то, чтобы увидеть, как их разрывают на куски, то тогда можешь пойти со мной», — Хан Сень улыбнулся. У Ван Юйхана изменилось лицо. Похоже, что он собирался что-то сказать, но в этот момент из пустой лозы вырвалось черное пламя, подобно вулкану. «Хаем, босс, я думаю, что мне все-таки стоит подождать тебя где-нибудь подальше. Только ты будь осторожен, хорошо?» Сказав это, Ван Юйхан быстро побежал, собираясь покинуть этот остров. Хан Сень решил посмотреть на душу, которая ему только что досталась от совы. Это была душа с типом «питомец». «Интересно, если я смогу вырастить сову, то в моем подчинении будет армия почти что суперсуществ?» Хан Сень был очень рад, и ему стало интересно, что же будет дальше. Однако он знал, что должно пройти некоторое время до того, как его новый питомец достигнет уровня боевого режима. Но парень уже знал, как можно убивать суперсуществ, поэтому он был уверен, что растить питомца будет не очень сложно. Колокольчик впитывал кровь, а сова-дух поедала мясо. Это значило, что его два питомца будут развиваться одновременно, и ему не нужно будет выбирать между ними. У Хан Сеня не было времени рассматривать сову духа. Он снова взглянул в сторону пустой лозы. В этот момент послышался рев различных существ и лязг оружия. Похоже, что сражение уже началось. Я надеюсь, что король Кровавый Дьявол уже там. Если нет, то будет обидно. Хан Сень продолжал смотреть на пустую лозу, как к нему подошло несколько человек. Это был управляющий Цуи и еще несколько его бойцов. Похоже, что они оказались в не очень выгодном положении. Несмотря на то, что они ввели себе сыворотку, большинство было серьезно ранено. Хан Сень, когда они увидели парня, то у них тут же изменились лица. Эти люди прекрасно знали, кто был перед ними. Глава 812. Суперпитомцы не особо хорошие. Похоже, что вы все знаете, кто я. Но я никого не знаю из вас. Думаю, это просто несправедливо. Хан Сень улыбнулся людям. Я не могу поверить, что мы встретились с тобой в таком месте. Это невероятно. В глазах управляющего Цуя вспыхнула жажда убийства. Он посмотрел на своих парней, и те быстро окружили Хан Сеня. Их было 7 человек, и по виду казалось, что все они уже взломали свои первые генные блоки. Кроме того, сейчас на них действовала загадочная смесь. Их сила была высокой, и все они решили уничтожить Хан Сеня. Хан Сень, призови своего питомца. Пришло время показать, что суперпитомцы не так-то уж и хороши, холодно сказал управляющий Цуй, хотя весь его вид говорил, что он кипит от ярости. Вы правы, суперпитомцы не хороши, они великолепны. Но мне не понадобится помощь питомца, чтобы справиться с вами, ребята. Хан Сень призвал оружие от души огненного шипастого Рекса. Парню действительно очень хотелось узнать, насколько сильными могут быть те, кто использовал смесь, превращающую их в Шура. Хорошо, покажи, насколько ты талантлив. Управляющий Цуй казался взволнованным и был полностью уверен в том, что они смогут убить Хан Сеня, и тот даже не успеет призвать своего питомца. Будет намного лучше, если им не придется сражаться с суперпитомцем. Без колебаний управляющий Цуй взмахнул мечом, и его тут же окутало пламя. Затем мужчина бросился к Хан Сеню. Остальные 6 человек, которые также были похожи на Шура с красными рогами, последовали примеру своего лидера и побежали к Хан Сеню. Казалось, что им всем хотелось убить парня до того, как он призовет своего питомца. К тому же, было похоже, что все мужчины были уверены в том, что смогут его убить, а их план нападения явно был разработан уже давно. Они верили, что рано или поздно столкнутся с этим человеком. Но в их плане было предусмотрено и сражение с Архангелом, но сейчас, так как Хан Сень отказался призывать своего питомца, им нужно было убить только парня, поэтому мужчины стали еще более уверенными в своих силах. Они считали, что Хан Сень полностью полагался на своего питомца, а сам был не особо сильным и толком не умел сражаться. Сейчас они были под воздействием смеси, соответственно, были уверены, что такого уровня силы не может достичь ни один прошедший эволюцию. В итоге, все нападающие решили, что убить парня будет очень просто. Увидев первое оружие, которое было нацелено на него, Хан Сень взмахнул своим оружием от души огненного шипастого Рекса, и оно тут же окуталось зеленым пламенем. Парень без страха был готов сражаться со своими врагами. Зеленый свет появился благодаря тому, что Хан Сень начал имитировать энергетические потоки призрачного доспеха. Он мог идентично их сымитировать, однако из-за того, что уровень физической силы юноши был меньше, чем у существа, зеленый свет казался слабее. Клац! Непобедимый зеленый свет не могла остановить ни одна стихия. Когда он коснулся длинного меча управляющего Цуя, то после удара Хан Сеня, тот попросту сломался. Невозможно! Как ты смог достичь такой силы? Управляющий Цуя и остальные его люди были шокированы. Все они использовали жидкость Шура, чтобы увеличить уровень физической силы и суметь использовать силу стихии. Хан Сень никогда не использовал ничего похожего, поэтому никто не мог понять, как он смог достичь такого уровня силы и как он мог делать то, что делал. Увеличение силы — это не так важно. Хан Сень взмахнул своим оружием по направлению к одному из людей. Зеленый свет, окутывающий оружие от души огненного шипастого Рекса, превратился в зеленое сверло. Человек, к которому направился луч, поднял гигантский щит, надеясь защититься от такой атаки. Вращающееся оружие вошло в щит, будто в масло. Он не смог замедлить оружие, которое и пронзило человека. Шура с кровавым рогом заревел, а его тело стало превращаться в камень. Однако перед зеленым сверлом это казалось бесполезным. Каменное тело также не смогло остановить оружие, и человек был пронзен насквозь, а затем умер. У всех нападавших изменились лица. Никто не мог даже подумать, что Хан Сень может обладать такой силой без своего суперпитомца. Он был намного сильней, по сравнению с теми данными, которые были у них. Парень снова взмахнул оружием от души огненного шипастого Рекса, и его враги оказались в невыгодном положении. Несмотря на то, что нападавших осталось 6, этот парень все равно казался победителем. Враги побледнели. Они были уверены, что жидкости Шура будет достаточно для того, чтобы убить суперпитомца, однако теперь все понимали, что этого недостаточно даже для того, чтобы справиться с самим Хансенем. Что же происходит? Почему Хансень без остановки может применять невероятную силу? Как он смог стать таким сильным? Может, он нашел способ поглощать жизненные эссенции? Может, он уже стал небесным существом? Неожиданно, в сердце управляющего Цуя появился страх. Теперь он больше не хотел сражаться с Хансенем. Бежим. Когда мы вернемся, нам нужно сообщить боссу, что этот парень смог поглотить жизненные эссенции и стал небесным существом, крикнул управляющий Цуя и начал убегать. Пять бойцов какое-то мгновение стояли на своих местах, но затем, подобно ветру, разбежались в разные стороны. Хан Сень холодно рассмеялся и помчался за управляющим Цуем. Увидев, что Хан Сень мчится за ним, мужчина ощутил облегчение. Даже если парень сможет догнать его, остальные успеют убежать достаточно далеко и их никто не будет преследовать. В итоге, важная информация будет передана их боссу. Но затем, управляющий Цуй увидел, как Хан Сень призвал архангела и королеву в черной броне. «Я хочу, чтобы двое из них остались в живых. Остальных убейте», — холодно скомандовал Хан Сень. Архангел и королева разлетелись в разные стороны. Их скорость сильно шокировала управляющего Цуя. «Такая скорость? Они должны быть двумя суперпитомцами. У тебя действительно два суперпитомца?» Сердце управляющего Цуя было разбито. Говоря это, он понимал, что сильно недооценивал Хан Сеня. Согласно подсчетам, они не смогут убить его даже в том случае, если их людей будет в два раза больше. Сила Хан Сеня и все то, что он смог собрать за непродолжительное время, превышало всех их самые смелые предположения. «Ты ошибся. У меня только один суперпитомец. Вторая – королевский дух. Ох, я дурак. Может, ты не знаешь, но королевский дух – это тот, которого вы называете супердухом». Хан Сень двинулся и устремился к управляющему Цую на скорости, которая превышала скорость любого другого человека. «Королевский дух!» – шокированно воскликнул управляющий Цую и даже остановился. «Все кончено, все кончено». Это была большая ошибка. Глава 813. Созревание пустых плодов. Хан Сень смог определить уровень силы, которой обладал управляющий Цуя и его люди. Хотя она была почти такой же, как у суперсуществ, но оставалась очень нестабильной. Когда они превращались в Шура с кровавыми рогами, способности этих людей были почти такими же, как у небесных существ. Да, эти недошура могли использовать силы стихии, но они не смогли победить даже Хан Сеня, у которого уровень физической силы был около 260 очков. Нестабильность и неявная их сила привела к тому, что они не могли быть достойными противниками. К тому же, у них было очень мало опыта в использовании подобной силы. Хан Сень не был точно уверен, было это из-за того, что они мало практиковались, или из-за того, что такую силу они получили с помощью медикаментов и не могли использовать весь ее потенциал. «Похоже, я переоценил эффективность жидкости Шура. Кажется, она очень плохо работает». Хан Сень бросил свое оружие от души огненного шипастого Рекса, как бумерангой сбил с ног управляющего Цуя. Подойдя к нему, парень сказал: «Ответь на мои вопросы, и я тебя отпущу». «Пха, не нужно лишних слов, я ничего тебе не скажу». Выражение лица управляющего Цуя изменилось. После этого, его тело начало раздуваться, как воздушный шар. Бум! Хан Сень мгновенно отскочил, когда тело управляющего Цуя взорвалось, а его останки разлетелись в разные стороны. Внутренности человека мгновенно начали гнить и непонятно куда исчезать. У Хан Сеня изменилось лицо, он никак не мог поверить, что человек может настолько безразлично относиться к своей жизни. Никто не хотел умирать, но поведение управляющего Цуя заставило юношу нахмуриться. Похоже, что кто-то что-то с ними сделал. Иначе как такое могло произойти? Нахмурившись, Хан Сень начал оглядываться, пытаясь найти архангела и королеву. Спустя немного времени они вернулись с пустыми руками, что разочаровало Хан Сеня. У них возникла такая же ситуация. Девушки пытались догнать тех, кто убегал, но люди охотно сами себя уничтожили. Кто эти люди? Хан Сень еще сильнее нахмурился. Он ничего о них не знал, но заметил, что у всех было одинаковое снаряжение. Похоже, что кто-то один дал им такие вещи. Однако найти о них информацию казалось просто невозможным. Но Хан Сеню удалось забрать себе несколько неиспользованных флакончиков с жидкостью Шура. После возвращения, Он передаст их нужным людям для исследования. Парень спрятал их в рюкзак и пошел к пустой лозе. Он снова услышал рев и звуки ударов. Похоже, что там началось большое сражение. Хан Сень старался оставаться скрытным и отозвал архангела и королеву. Незаметно он пробрался на вершину горы, где увидел бушующего феникса, окутанного черным пламенем. Взмахнув крыльями, его пламя устремилось на врага. Однако, зеленый слон поднял хобот и выпустил салатовую воду, тут же потушив пламя. На вершине горы находилось еще 8 суперсуществ. Они стояли на своих местах и никому не давали возможности приблизиться. На вершине также был человек с длинными острыми ушами. У него были красные глаза, а его тело было облачено в мантию. Он стоял прямо возле 4 пустых плодов и терпеливо ждал, пока они полностью созреют. Пустые плоды были багряными и казались очень яркими. Исходивший от них приятный аромат распространялся на десятки миль. Любой, кто ощущал этот запах, оказывался опьяненным. Их сердца начинали учащенно биться, а вдыхающим запах казалось, что они становились более энергичными. Похоже, что пустые плоды могут созреть в любую секунду. Сердце Хан Сеня охватило волнение. Однако ситуация оказалась лучше, чем он предполагал. Парень опасался, что король Кровавый Дьявол сделает свой первый шаг только после того, как созреют плоды. Но дух уже был на вершине, и его окружали сильные существа, которыми он командовал. Именно такую ситуацию Хан Сень хотел больше всего увидеть, так как в данном случае для него результат был бы более выгодным. Видя, что пустые плоды еще не полностью созрели, он не хотел торопиться. Юноша терпеливо смотрел за тем, как начинается сражение. По склонам мчалось 9 суперсуществ, и у них была одна цель – пустые плоды. Многих из них Хан Сень уже видел. Феникс, окутанный черным пламенем, и зеленое существо тоже были там. Черный тигр, призрачный доспех, черный скелет и белый гусь поднимались к вершине. Еще 3 существа держались вместе, но парень их раньше не видел. Хан Сень мог сказать только одно – они были ужасными. Феникс и зеленое существо атаковали зеленого слона, а все остальные сражались один на один. Однако, несмотря на ожесточенные сражения, никто не мог победить. Похоже, все существа оказались в тупике. Хан Сень не знал, где королю Кровавому Дьяволу удалось найти 8 таких суперсуществ, но все они были очень сильными и вряд ли кто-то из них мог бы проиграть. Хотя призрачный доспех, черный огненный феникс, черный скелет и зеленое существо были достаточно сильными, чтобы противостоять своим врагам, но никому не удавалось продвигаться дальше по склону и добраться до вершины. Казалось, что в ближайшее время это никто не сможет сделать. 4 пустые плода почти созрели. Со стороны казалось, что ни одно суперсущество не сможет вовремя добраться до своей цели. Хан Сень продолжал прятаться на соседнем склоне, а затем призвал королеву мгновение и тихо спросил: «Королева, сколько осталось до того, как они полностью созреют?» Дух посмотрела на пустые плоды и нахмурилась. Затем она сказала: «Похоже, что с пустыми плодами возникла проблема». Парень был озадачен. Наблюдая за плодами, он не заметил ничего странного, поэтому спросил: «Что за проблема?» Королева мгновение задумалась на секунду, а потом ответила: «Я раньше видела пустой плод и знаю, что он должен быть один. Хотя это было больше 100 лет назад, но все равно не может быть еще 3 таких же плода. Чтобы могло произойти что-то подобное, должно было пройти не менее 1000 лет, поэтому я никак не пойму, почему там 4 пустых плода. Ты хочешь сказать, что 3 из 4 не настоящие?» Хан Сень был удивлен тому, что пришло ему в голову. «Я не знаю, с виду они все кажутся настоящими», — ответила королева мгновение, пристально рассматривая плоды. «Ха-ха», — Хан Сень хотел еще что-то спросить, как снова услышал странный смех. Он очень раздражал, поэтому парень начал оборачиваться и пытался найти того, кто смеялся. Но, как и в прошлые разы, он никого не увидел, были только суперсущества, которые сражались на склоне. «Странно. Происходит действительно что-то странное». Юноша понимал, что кто-то следует за ним, но он никак не мог никого обнаружить. «Нет, это неправильно», — сказала королева мгновение и нахмурилась. Она все еще пристально рассматривала пустые плоды, а на ее лице появилось растерянное выражение. «Что неправильно?» — спросил Хан Сень. «Не только количество неправильное, но и сам плод неправильный», — ответила дух. «Почему? Что с ними не так?» Хан Сень не торопил королеву с ответом, однако, взглянув на нее, ощутил неплавкость. «Хотя я никогда не видела созревших пустых плодов, а эти, похоже, вот-вот созреют, я вижу, что в них есть что-то еще», — ответила королева мгновение и указала на лозу. Как раз в тот момент, когда дух хотела понять, что происходит, плоды засияли. Вокруг появился туман, как было и со святым плодом. Глава 814. Проглатывание плодов. Хан Сень не был уверен, стоит ли ему приближаться к плодам или нет, так как король Кровавый Дьявол уже протянул руку, чтобы сорвать их. Парень был сдержан и смотрел, как дух собирается забрать плоды. Затем он спросил у королевы мгновения: «Ты можешь объяснить, какую именно аномалию ты заметила в этих плодах, чем они отличаются?» Дух ответила: «До того, как я перешла в третье святилище Бога, я только мельком увидела еще не созревший пустой плод. Тогда я видела, что он был насыщен освежающим энергетическим потоком, однако в этих четырех сконцентрирована большая сила. Они не такие живые и освежающие, как были тогда, сейчас в них только большая сила». Хан Сень никогда раньше не видел пустых плодов, поэтому не знал, правду ли говорит королева или нет, но он точно ощущал, что в этих плодах была сконцентрирована сила и не было никаких освежающих энергетических потоков, о которых дух сказала. Парень решил все же поверить королеве и не сдвинулся с места. Он просто смотрел, как король Кровавый Дьявол собирается сорвать четыре плода. Ему легко удалось сорвать первый, после этого появился опьяняющий аромат. Вдохнув лишь этот запах, можно было ощутить, насколько он расслабляет. Король Кровавый Дьявол выглядел очень довольным и тут же съел плод. После его поглощения от тела духа начал исходить такой же приятный аромат. Хан Сень думал о том, что внутри плода может быть существо, которое вырвется наружу и нападет на духа. Однако, наблюдая за поглощением плода, парень обнаружил, что ничего подобного не произошло. Вместо этого, вокруг тела духа начала формироваться святая аура. Эффект от плода действительно был очень мощным. «Что это значит? Ты же говорила, что с этими плодами что-то не так?» Хан Сень с широко открытыми глазами смотрел на короля Кровавого Дьявола, который собирался съесть второй плод. Королева нахмурилась, но ничего не ответила. Она выглядела такой же растерянной, как и Хан Сень. Парень и так уже долго ждал, поэтому решил еще немного понаблюдать и не делать поспешных выводов. Он хотел посмотреть, возникнут ли какие-то проблемы в ближайшее время или нет. Если учесть, что там четыре плода и три из них не настоящие, могло ли королю Кровавому Дьяволу просто повезти, чтобы сразу выбрать настоящий? Хан Сень задумался. Но когда дух сорвал второй плод, то снова ничего не произошло. Все, что происходило после срывания первого плода, произошло и после второго. Плод источал такой же приятный аромат, а затем его начало источать и тело духа. Создавалось впечатление, что второй плод оказывает такой же положительный эффект, как и первый. «Черт, мне нужно было раньше туда побежать». В сердце Хан Сеня появилось разочарование от того, что он так долго раздумывал. Теперь он хотел призвать Архангела и, вместе с королевой мгновения, попытаться добраться до вершины. Возможно, он еще успеет забрать оставшиеся плоды. Пока молодой человек обдумывал действия, он снова услышал голос неизвестный. Однако в этот раз он услышал не просто хихиканье, голос кое-что ему сказал. «Не подходи», Хан Сень отчетливо услышал эти два слова. Хотя он уже сделал шаг вперед, но после услышанного отступил. «Кто ты?» Парень снова начал оглядывать. Но кроме того, что он видел на горе, возле него была единственная женщина, его королева мгновения. Дух с удивлением взглянула на своего хозяина и не могла понять, почему он начал оглядываться по сторонам. Она также оглянулась, но ничего не заметила. Хан Сень больше не слышал женский голос и не получил ответа на свой вопрос. Однако, взглянув на пустую лозу, он заметил кое-какие изменения. Король Кровавый Дьявол еще не съел второй плод и продолжал держать его в руке, но он выглядел сильно опьяненным. Его тело начало странно раскачиваться и, вскоре, потеряв равновесие, он упал на землю. Пустой плод выпал из его руки и покатился к черному тигру. Существо безумно обрадовалось и, не теряя времени, быстро съело его. После этого, тигр расправил крылья и решил улететь. Но как только он взлетел, тело существа начало дрожать, а затем стали заметны судороги. В итоге, он потерял контроль над своим телом и рухнул на землю. Грифон, который сражался с черным тигром, быстро приблизился и разорвал ему горло. Наблюдая за происходящим, Хан Сень застыл на месте, а затем подумал: с этими пустыми плодами точно что-то не так. Глядя на короля Кровавого Дьявола и черного тигра, парень почувствовал облегчение, осознав, что он поступил правильно, так долго оставаясь на месте. Иначе Нас сам оказался бы на их месте. Другие суперсущества также поняли, что с плодами что-то не так. Все тут же отступили и уставились на короля кровавого дьявола и черного тигра, лежащих на земле. Существа, подчинявшиеся духу, кроме грифона, также перестали сражаться. Они в растерянности смотрели на своего хозяина. Грифон не останавливался и продолжал раздирать тигра. На существе было уже множество ран, и он был беззащитен. Как бы тигр ни старался, он не мог подняться и дать отпор. Существо было вынуждено смириться с жестокостью грифона. Хан Сень решил, что черный тигр сейчас умрет, однако тот неожиданно вскочил и сильно ударил грифона. Казалось, что ему ввели какой-то стимулятор, и его сила мгновенно увеличилась. Грифон закричал и попытался снова атаковать свою жертву, но тигр быстро взлетел, и вокруг него появилась ужасающая аура. Грифон был поражен и остановился. Он развернулся и больше не стал приближаться к тигру. На черном металлическом теле тигра появился фиолетовый узор. Фиолетовый узор был на его животе и напоминал два вьющихся растения, переплетенные друг с другом. Они были похожи на лозу и выглядели странно и мистически. Рисунок продолжал распространяться по всему телу существа, до тех пор, пока полностью не окутало его. Чем больше был фиолетовый рисунок, тем сильнее становилась жизненная сила существа. Остальные суперсущества встревожились, глядя на то, что происходит. Хан Сень призвал маску от души паука с дьявольскими глазами и взглянул на тигра. Его жизненная сила увеличивалась подобно извержению вулкана. Интенсивность тепла существа быстро увеличивалась и, похоже, не собиралась замедляться. Непонятно, эффект от пустого плода все же хороший или плохой. Хан Сень был озадачен и не мог осознать то, что происходило перед ним. Глава 815. Заставь его остаться. Хан Сень взглянул на короля кровавого дьявола. Похоже, он чувствовал себя лучше, чем черный тигр, и ему легче было справиться с последствиями. Но вскоре на его лице также начал появляться фиолетовый узор. Р-р-р-р-р. Громкий рев был оглушительным. Взмахнув крыльями, тигр устремился к грифону, и его скорость стала в два раза выше. Грифон закричал в ответ и попытался схватить тигра своими когтями, но его попытка оказалась неудачной. Через секунду между двумя существами началось сражение, и тигр мгновенно оторвал большой кусок плоти от своего противника. Раньше их сила была примерно одинаковой, но теперь тигр стал намного сильнее своего врага. Грифон не мог противостоять черному тигру, который во всех показателях стал лучше него, особенно в силе и скорости. Вскоре по всему телу грифона появились раны, некоторые были настолько глубокими, что можно было увидеть кости. Увидев, что черный тигр стал невероятно сильным, другие суперсущества, находившиеся рядом, заволновались. Р-р-р-р. Одновременно заревели почти все существа, подняв головы к небу, а затем помчались к лозе. Все отчаянно пытались добраться до оставшихся двух плодов. На горе снова начался хаос. Отличительным было только то, что теперь грифон был сильно ранен, а зеленый слон начал сражаться с другими двумя существами. В то же время, король кровавый дьявол продолжал лежать на земле. Похоже, его не интересовали два оставшиеся плода, за которые теперь сражались все существа. Существа были в панике, они толкали друг друга, пытаясь достать плоды. Дух снова попытался встать. Это неправильно. Действительно все неправильно. Хан Сень продолжал рассматривать короля кровавого дьявола и черного тигра, которые стали намного сильнее, после того, как съели пустой плод. Парень был уверен, что в этой ситуации что-то не так. Он видел, что дух пытается с чем-то бороться. Юноша подумал о том, что король кровавый дьявол дольше тигра оставался неподвижным, поэтому, скорее всего, у него лучше получалось сопротивляться тому, что его одолевало. Но если пустой плод должен был принести пользу, то зачем нужно было сопротивляться? Дух продолжал лежать на том же месте, а его тело иногда дергалось. На лице духа появлялось все больше фиолетового узора. Казалось, что спустя немного времени он полностью утратит самоконтроль. Бум! Зеленый слон больше не мог отбиваться от одновременных атак черного феникса и зеленого существа. Круг защиты был разрушен и дал возможность другим существам приблизиться к лозе. Феникс, окутанный черным пламенем, громко вскрикнул и, быстро подлетев к плодам, проглотил один из них. Зеленое существо последовало за ним и попыталось съесть оставшийся плод. Но когда оно должно было дотронуться до плода, ему помешало другое суперсущество. Это был черный скелет, Он смог подняться на вершину и своими костлявыми пальцами сорвал последний плод. После этого все существа остановились. Все плоды были сорваны и больше не было смысла за них сражаться. С фениксом, окруженным черным пламенем, и черным скелетом произошло то же самое. Они упали на землю. Когда другие суперсущества решили покинуть это место, послышался крик. Король Кровавый Дьявол поднялся и, смотря в небо, громко закричал. По всему его лицу распространился странный фиолетовый узор. Многие из ужасных существ считали, что дух станет еще сильней, но они ошиблись. Король Кровавый Дьявол вытянул руку, а его пальцы превратились в когти. Вся рука стала кроваво-красной, и казалось, что в любую секунду из нее потечет кровь. Все существа оказались очень внимательными и сразу обратили внимание на духа. Они решили, что сейчас король Кровавый Дьявол начнет их атаковал, однако то, что они увидели потом, сильно удивило существ, и они застыли на месте. Король Кровавый Дьявол снова громко закричал, а его кроваво-красная рука разорвала его же броню. Затем дух ударил себя в обнаженную грудь и вырвал свое сердце. Все были в полном шоке от того, что они только что увидели. Никто не мог понять, почему такой могущественный король Кровавый Дьявол решил сам себе вырвать сердце. Бам! Дух сжал кулак, в который было его сердце, и оно превратилось в желе. Затем тело духа исчезло, он вернулся к своему камню духа. После того, как его тело исчезло, на землю упал пустой плод. Однако это уже был не тот же пустой плод. Он больше напоминал семя, из которого прорастали лозы. Они были фиолетовыми и красными и казались пропитанными кровью. Хан Сень также был шокирован и подумал. С ним действительно что-то не так. Мне повезло, что я решил остаться. Если бы я пошел, то именно я бы проглотил этот плод. Все существа пристально смотрели на фиолетово-красные лозы, и в этот момент последние зашевелились. Лозы мгновенно удлинились и схватили зеленое существо, которое было ближе всего. Существо испугалось и разозлилось. Его тело окутал зеленый свет и начали появляться водяные стрелы, которые пытались уничтожить лозы, схватившие его. Но на лозах было много шипов, и они легко пронзали чешуйки существа. Затем они начали проникать в плоть зеленого существа и все сильнее и сильнее сдавливали его тело.